дыхание. Уоми заметил, что дуло всегда с той стороны, где в этот момент находился Ойху. Наконец он не выдержал и незаметно приоткрыл веки. Сквозь полузакрытые ресницы он увидел, что жужжание производит сам Ойху, крутя по коже бубна согнутым пальцем. Пожужжав, колдун махал бубном, и Уоми чувствовал то самое дуновение, которое до того было ему непонятно. Уоми немного успокоился. Между тем колдун вертелся все быстрее и быстрее. Теперь он не только жужжал, но и постукивал по бубну, а бормотание его делалось все громче. По временам колдун испускал какие-то глухие стоны и снова принимался бормотать. Уоми удивляло, что в этом бормотании ничего нельзя было разобрать. Танец перешел в какое-то безумное беснование. Ойху кричал, кривлялся, дико вращал глазами, размахивал бубном и вдруг подбежал к самой воде и кинул его назад через собственную голову. Бубен, прыгая, покатился по камням и упал на бок возле какой-то фигуры. В то же время колдун завопил страшным голосом и упал навзничь. Уоми вскочил и в ужасе глядел на упавшего. Некоторое время Ойху лежал как мертвый, с остановившимся бессмысленным взглядом. Потом повернулся, приподнялся на локти и сел на землю. Несколько раз он глубоко вздохнул, набирая в легкий воздух. Наконец он поднялся и вытер руками мокрое от пота лицо. «Дай руку», — сказал Ойху. Они двинулись вместе. Бубен нашли возле изображения мужчины, который догоняет женщину. Ойху обошел три раза вокруг бубна, поднял его с необыкновенной торжественностью. «Смотри», — сказал он, указывая на вырезанные в граните фигуры. «Это тень Уоми поймала свою невесту. Завтра Уоми возьмет девушку, которая ему снилась». Он посмотрел строго на покрасневшего, как мак, Уоми. «Солнце взойдет на небесную гору. В самый полдень Уоми придет к этим соснам, один, без людей. Тут будет ждать мальчик. Он покажет Уоми дорогу». Колдун лукаво посмотрел на Уоми и вдруг прибавил самым обыкновенным тоном. «Ну, давай нож!» Ойху хорошо наворожил. Уоми сунул руку за пазуху и уже нащупал рукоять. Но в это время снова заметил такой жадный и хитрый взгляд колдуна, что невольно остановился. Он медленно вытянул кинжал, лезвие которого блеснуло в лунном свете, и поглядел на Ойху. «Уоми отдаст нож, — сказал он, — как только получит невесту». Кунья. В эту ночь в шалаше Гунды спала только одна Ная. Гунда ворочалась сбоку на бок и по временам тяжело вздыхала. Ее тело лежало здесь, а душа была там, куда ушел Уоми. Кунья сидела на охапке мягкой травы. Глаза ее были открыты, и сна не было в них. К утру Гунда забылась тяжелым сном. Как только над озером брызнули первые лучи рассвета, Кунья неслышно поднялась и вышла из шалаша. Влажный утренний воздух охватил ее, мокрая трава омывала ее босые ноги. Медленно приблизилась она к реке. Ряды челноков мирно дремали на желтом речном песке. Вернулся ли тот, на котором уехал вчера Уоми? Она хорошо его знала. Это была новая лодка карася. Нет, ее нигде не было видно. Кунья прошла мимо шалашей, в которых спали люди свайного поселка. Никто еще не вставал. Вот это шалаш младших Сайонов. Если они вернулись, значит... Медленно подошла она к шалашу и осторожно заглянула внутрь. На разосланном